Глава 23. За столом царила тишина. Только звук приборов о тарелке. Даже Майя и та была поглощена ужином, с мечтательностью во взгляде поглядывая на ведерко оттаивающего на тумбочке мороженого. «Все!» — отодвинула она от себя опустевшую тарелку и с надеждой глянула на Константина, который улыбнулся и кивнул. «Хорошо, принцесса. Мороженое ты заслужила». Улыбнулся, встал и пошел накладывать мелкое лакомство. Честно сказать, я на сладость и сама поглядывала с интересом, но тщательно его скрывала, ведь взрослая же, мне не положены детские страсти. Хотя, не скрою, Филатов об этом, кажется, догадывался, вон как хитро его глаза блестели. «А можно я в комнату пойду?» Получив желаемое, племяшка подняла голову и состроила просящие, жалобные глазки. «Иди», — благосклонно согласился Константин. А вот я потеряла дар речи, лишь молча наблюдая, как Майя, напевая мультяшную песню, убежала прочь из кухни. «Не поняла», — наконец обрела голос и начала свою возмущенную речь. «Тетя здесь я, а спрашивают разрешение у вас, Константин Олегович». Даже глаза прищурила, прожигая наглеца взглядом. За этим совершенно забыла о казусе, случившемся между нами в офисе. Вот только у мужчины, в отличие от меня, память была отличной, всем на зависть. Даже ребенок понимает, кто в паре главный. Губы его изогнулись, а глаза блеснули самодовольством. «То, что вы мой начальник, никак не влияет на семью». Только после произнесенного поняла, что мои слова прозвучали странно. Но было поздно. Он уже понял все так, как захотел. «Согласен», — кивнул с улыбкой. «Можно обсудить?» И оглядел меня сверху вниз с таким горячим намеком, что мне мигом стало жарко. Воздуха в легких было катастрофически мало. Черт, не ожидала, что все зайдет настолько далеко. «Послушайте, мы же договорились с вами, что нас связывают отныне только рабочие отношения и никак иначе. Последнее добавила скорее для себя». Чтобы убедить свою внутреннюю женщину, которая продолжала жадно тянуть руки к Филатову. Я передумал, как ни в чем не бывало, пожал он плечами, будто это было в порядке вещей. Это несерьезно, Константин Олегович. Несерьезно называть меня по имени-отчеству после случившегося. Между нами ничего не было. Прошипела, чуть не сорвавшись на визг, но вовремя вспомнила, что в доме был ребенок. Согласен. Мое упущение. Цокнул, делая вид, что ничего не понимает. «Да вы!» Выдохнула, но поперхнулась собственной слюной, делая вынужденную паузу. «Мы целовались, Василиса. Стоит это уже признать и не артачиться. Между нами проскочила искра, которую гасить я не намерен». Наклонил мужчина голову на бок. Взгляд на этот раз был серьезный, вторя голосу. Я прикусила внутреннюю часть щеки и поджала губы, глядя на него из-под лобья. С одной стороны, возмущалась из-за его самоуправства. С другой, мне так отчаянно хотелось отдаться на волю чувствам. Но этого позволить я себе никогда не могла. Слишком хорошо помня, чем это обернулось в прошлый раз. «Я признаю, это случилось», — произнесла, но взгляд отвела, впиваясь глазами в окна, наблюдая за каплями на стекле. Начался дождь. Но на этом мы поставим точку. Мы друг другу не подходим. На этой ноте резко встала и направилась в коридор, чувствуя прожигающий спину взор мужчины. «Еще посмотрим», — прозвучал зловеще его голос, но я дернула плечами, сбрасывая вдруг возникшее оцепенение, и быстрым темпом гордо ушла в комнату, хотя на самом деле это было трусливое бегство, не иначе. Расправила постель и легла в нее, но уснуть не получалось. Я все вертелась сбоку на бок и не могла найти себе места. За это время пришла Майя и успела сонно засопеть, проваливаясь в сон. Не знаю, сколько я так промаялась, но как только тело расслабленно растеклось по кровати, мне послышались приближающиеся шаги. Надо мной наклонились, а после губ коснулось невесомое касание чужого дыхания. Стало тепло на душе. Уснула я от чего-то счастливая и окрыленная. А утром я подорвалась ни свет, ни заря. Быстро умывшись, побоялась столкнуться с Филатовым и отправила ему сообщение. «Отвезите Майю в садик. На работу я опоздаю. возникли срочные дела. Сначала хотела отпроситься, но затем решила, что он должен мне за вчерашний поцелуй, поэтому просто поставила его перед фактом. Вышла из дома на всех парах, в хорошем настроении, но у здания ЗАГСа почему-то стушевалась, глядя на серое неприглядное здание. «Давно ждете, Василиса?» — раздался рядом мужской знакомый голос. Макар, с которым мы вчера договорились о том, что сегодня подадим заявление, пришел как назло вовремя, не дав мне обдумать такое важное решение. В этот момент зазвонил телефон, и я чертыхнулась. «Минутку», — улыбнулась ему и посмотрела на экран. «Я пока схожу, попрошу тетю нас пораньше впустить», — кивнул и сразу же пошел внутрь здания Макар. Провела языком по губам и промочила слюной просохшее горло. «Алло, бабуль!» Голос дрожал, словно тело было не готово врать ей о своем замужестве по любви. «Привет, привет, Васька!» Тон у нее был почему-то загадочный. «Скажи мне, краса, а где ты ночуешь в последние дни?» «А?» Растерялась, не ожидая такого вопроса. Оттого и не нашлась сразу же с ответом. «Откуда ты?» «Елизаровна, знаешь ли, бдит о жильцах, особенно о тебе, непутевая!» — заворчала бабуля, а я усмехнулась. «Агриппина Елизаровна, наша соседка и бабушка Лены, подружка моей сестры Дианы, как же я сразу о ней не подумала!» «Все-то ты знаешь!» — произнесла, голос мой звучал на этот раз хрипло. «Да я так!» «Неужто нашла себе, наконец, кавалера? Ты смотри, через неделю я пригласила юриста. Буду составлять завещание на квартиру. Коля с женой обещал прийти, так что ты смотри». «Я замуж выхожу», — выпалила, не дав ей договорить. «Замуж?» — воскликнула бабушка, будто знала, что услышит это от меня. «Так, Васька, ничего не знаю. Придешь на семейный ужин вместе с женихом». «А...» Снова потеряла дар речи, судорожно думая, как буду врать вместе с Макаром. «Все, ничего больше не говори. Я все знаю». И на этой ноте бросила трубку. Я осталась стоять с открытым ртом и вопросом в глазах. Откуда она что-то знает? Я ведь сама только вчера решила выйти за мужчину замуж. Может, я бы и поняла, что что-то не так. Но в этот момент меня окликнул Макар, так что я обернулась и пошла в сторону входа. «Пораньше не удастся, Василиса, нас примут только через полтора часа, но это все равно раньше, чем при обычной очереди». Как бы извиняюще качнул жених головой. «Значит, подождем», — согласилась с ним, а у самой ворох мыслей в голове. Сердце судорожно колотилось в груди, словно я совершаю ужасный проступок за чужой спиной, но я убеждала себя, что все в порядке, ведь никому ничего не должна. Макар молча переписывался с кем-то в телефоне, а вокруг сновал радостный народ, кто из-за свадьбы, а кто из-за развода. «Василиса!» — окликнул меня Макар, щелкая пальцами перед лицом, словно звал меня уже не в первый раз. А когда я подняла на него взгляд, кивнул на лежащий у меня на коленях телефон. «Вам звонит какой-то орк». «Орк?» — с недоумением подалась к нему вперед, а затем, когда до меня дошло, покраснела. «Боже! Главное, чтобы никто на работе не узнал, что под этим ником у меня сохранен наш шеф». Подорвалась с места и отошла, чтобы и Макар ни о чем не догадался по разговору. «Василиса, где ты?» — сразу же задал вопрос Филатов, полностью игнорируя субординацию. «Константин Олегович», — попыталась обозначить границы, но, судя по раздавшемуся хмыку, удавалось мне плохо. «Я по делам в госучреждении, мне срочно нужно». Про заявление говорить не стала. Даже не могла предсказать мужскую реакцию, хотя его это совершенно не касалось. Но все решил за меня случай. «Уважаемый, вы в ЗАГСе, а не у себя дома. Будьте добры подобрать мусор!» Гаркнула на кого-то в этот момент какая-то тетка из работниц. «Что вы делаете в ЗАГСе, Вася?» Тон у мужчины был на удивление спокойным, но я чувствовала, что это лишь затишье перед бурей. «Замуж выхожу», — сказала, заикаясь, а после вздрогнула от чужой гневной реакции. «Ясно!» — прорычал сразу же Филатов и бросил трубку. Не успела я даже и слова вставить. Сердце мое ухнуло в пятки, а конечности похолодели. когда я поняла смысл своих слов. Черт, я же только заявление буду подавать, а не браком сочетаться. Сердце ухнуло в пятки, но перезванивать посчитала глупым. Села обратно Макара, который продолжал молчать и не докучал мне своим вниманием, пока вдруг не вскинул резко голову. «Василиса, я совсем забыл. Мы же должны были обсудить условия развода и сроки», — начал он говорить, а я вскинула голову. «Обычный развод, Макар. Каждый остается при своем», — хмыкнула, а после поняла, что есть одна загвоздка, о которой я не подумала. «А насчет сроков я как-то не подумала. Все зависит от обстоятельств». «Хорошо. Давайте пока оставим этот вопрос». «Власовы!» — крикнула женщина в красном костюме, но я не обратила сначала на это внимания. «Это мы. Идемте, Василиса». Помог мне подняться со стула жених, и мы двинулись в сторону кабинета. Колени у меня дрожали, а сердце заходилось ходуном. Как я вошла и села напротив работницы ЗАГСа, не запомнила. В ушах шумело, а меня саму штормило, и даже начало тошнить. Словно сама Вселенная отговаривала меня от необдуманного поступка. В голове проносились сомнения. И квартира Бабкина мне ведь не нужна. И брат вроде как двоюродный, не совсем уж чужой человек. Да и не злобный ведь я человек, просто вредный. Что поделать? «Так, фамилию менять на Власову будете?» — раздался снова женский голос. Все это время я молчала, давая говорить Макару. Наши паспорта лежали на столе, а сама я сидела словно сомнамбула. «Простите, что?» — залепетала, пытаясь будто потянуть время. «Говорю, фамилию девичью оставляем или менять на мужнину будете?» «А я...» — забормотала, а затем повернула голову на жениха, который смотрел на меня, вздернув брови. Сглотнула вязкую слюну, вставшую в горле комом, но ответить ничего не смогла. Прозвучал звук удара о стену открывшейся двери. «Так берем фамилию мужа или как, дамочка?» Раздался в этот же момент голос женщины. «Дамочка фамилию мужа берет», — грозно произнес басом неожиданно появившийся в кабинете Филатов. «Только не Власова будет, а Филатова». Я открыла рот, снова его закрыла, но ничего произнести от шока не смогла, в отличие от Макара. «Константин Олегович», — поднялся со своего места мой без году неделя муж и нахмурился. «А вы тут как?» «Вот мой паспорт. Меняйте фамилию в графе «муж», — проигнорировал обращение к себе мой босс и двинулся огромной скалой на рабочий стол, отдавая женщине приказ. Я отклонилась, чувствуя, как в ушах бьется пульс. Время будто замерло. В кабинете воцарилась тишина. Несуразица какая! Что вообще происходит?